295. Матерь Агни-йоги. Держись неотделимо во всем, проникая с напряжением момента. Эти огни напряжения с пользой послужат, как высокая вода мельнику. Не бойся и не сторонись этих нагнетений, на пользу они. Лишь бы место в переднем углу отдано было владыке. Борьба за место учителя в этом углу напряженна, решительна и неизбежна. Место это надо отвоевать любою ценою, то с той победы будет немало и успешность в делах. Держись!